напраслина. Как часто что-нибудь мы, сделавши худого, кладем вину в том на другого. И как нередко говорят, когда б не он, и в ум бы мне не впало. А ежели людей не стало, так уж лукавый виноват, хоть тут его совсем и не бывало. Примеров тьма тому. Вот вам из них один. В восточной стороне какой-то был брамин, хоть на словах и теплой веры, но не таков своим житьем. Есть и в браминах лицемеры. Да это в сторону. А дело только в том, что в братстве он своем один был правило такого, другие ж все житья святого, и что всего ему тошней. Начальник их был нраву прикрутого. Так приступить никак устава ты не смей. Однако ж мой брамин не унывает. Вот постный день, а он смекает, нельзя ли разрешить на сырное тайком. Достал яйцо, полуночи дождался, и свечку, вздувши с огоньком, на свечке печь яйцо принялся. Ворочает его легонько у огня, не сводит глаз долой и мысленно глотает, а про начальника, смеясь, рассуждает. «Не уличи же ты меня, длиннобородый мой приятель, яичко съем такие сласть». Ан тут тихонько шесть к брамину в келью надзиратель. И, видя грех такой, ответу требует он грозно. Улика налицо, и запираться поздно. «Прости, Отец Святой, прости мое ты прегрешение!» Так взмолится брамин сквозь слез. «И сам не знаю я, как впал во искушение. Ах, наустил меня проклятый бес!» А тут бесенок из-за печки. «Не стыдно ли?» — кричит. «Всегда клепать на нас! Я сам лишь у тебя учился сей же час, и право вижу в первый раз, как яйца пекут на свечке».